Издательство «Эксмо» совместно со студией Lost Film представляют аудиокнигу «Куриный бульон для души. 101 лучшая история». Глава вторая. Учиться любить себя. Как-то раз Оливер Уэндел Холмс пришел на встречу, где оказался самым низкорослым из присутствующих. «Доктор Холмс», — едко заметил ему один друг, — «сдается мне, вы чувствуете себя малышом в обществе таких великанов». «Так и есть», — отозвался Холмс, — «чувствуя себя, как монета в 10 центов в россыпи пенни». С вами все в порядке. Познав себя, человек уже не может оставаться тем, кем он был раньше. Томас Манн, писатель. Эта история описывает самый трогательный момент в моей жизни. Я познакомился с Питером в летнем лагере Королевского национального института слепых людей в Гемпшире, Англия. Питер был в моем классе. В тот день я проводил занятия по самоуважению с 50 подростками. Они были такими же, как любая большая группа подростков, креативными, непослушными, веселыми, шумными, спорящими и очень энергичными. Они были самыми обычными и слепыми. Питер был одним из немногих тихонь. Он сидел на галерке в классе. Высокий, стройный, наполовину китаец, наполовину англичанин, лет 15. В классе много шутили и по большей части на мой счет. Питер смеялся от души, но не говорил ни слова. После занятия он остался в классе. «Мистер Холден», — спросил он. «Зови меня Роберт», — ответил я. «Мы можем поговорить?» «Конечно». Питер выглядел обеспокоенным, задумчивым и болезненно застенчивым. Мы немного поговорили на отвлеченные темы, прогуливаясь вокруг больших зеленых спортивных полей за главным зданием института. «Кажется, я могу вам доверять, Роберт, хотя мы только познакомились». «Это настоящий комплимент», — ответил я. «Мне нужно задать вам вопрос, которого я избегаю всю жизнь», — признался он. Я был совсем не готов к вопросу Питера, когда он его, наконец, изложил. «Мне нужно знать, что со мной не так». «В каком смысле?» — удивился я. «Я родился слепым и никогда не видел себя со стороны. Мне нужно знать мнение того, кому я могу доверять. Красив я или нет?» — сказал Питер. Со всей искренностью я сказал Питеру, что он весьма привлекательный молодой человек. «И вы не шутите?» «Я говорю на полном серьезе». Питер порывисто обнял меня. «Значит, со мной все в порядке?» «Да». «Совсем-совсем ничего плохого?» «Совсем-совсем ничего». Я с огромной радостью увидел облегчение Питера. В течение 6 лет я набирался навыков в профессии, задача которой — найти, что именно с человеком не так. Мы брались за гадки хутят и энергично отыскивали в них расстройства, дисфункции, неврозы, психозы, синдромы и схемы. Каждый день мы придумывали новые ярлыки, новые заболевания и новые курсы лечения для гадких утят. Мы никогда не видели в них лебедей. Страх того, что с тобой что-то не так, самый большой блок, мешающий радоваться. На самом деле других блоков нет. До тех пор, пока вы чувствуете, что с вами что-то не так, что вы в чем-то нехороши или вам недостает чего-то, ваша жизнь будет отражать такое убеждение. Вы будете представлять, будто другие вас отвергают, мир к вам враждебен, судьба безжалостна, вся жизнь против вас, а небеса вас наказывают. Но на самом деле вы сами вынесли себе приговор и не подпускаете к себе ничего хорошего. Все дается вам с трудом, успех недостижим, счастье коротко, любовь приносит проблемы и нет никакого спокойствия. Но с вами все в порядке. Просто вы часто принимаете невыгодные для себя решения. Например, вы можете концентрироваться на собственных изъянах, которых никто не замечает. Можете придумать историю о том, какой вы плохой. Можете попробовать убедить мир, что вас нельзя любить. При желании вы можете вложить в эти нелепые идеи всю свою силу, но тот, кто вы есть на самом деле, ваша абсолютная сущность, остается цельной, достойной и благополучной. Настоящая психотерапия – процесс изменения отношения вашего ума к самому себе. Сдвиг происходит в том случае, если вы, безусловно, принимаете себя самого. Сдвиг происходит каждый раз, когда вы решаетесь действовать с позиции доброжелательности вместо осуждения, прощения вместо нападок на себя, иронии вместо критики. Жизнь всегда налаживается, когда вы начинаете хорошо к себе относиться. Окончательный и единственный исцеляющий поступок – согласиться, что с вами все в порядке. Роберт Холден. Мой внутренний врач. Мы пришли в этот мир, дабы претерпеть то, что необходимо для развития нашего духа. Трудности учат, боль учит, а счастье и покой нет. Лапсанг Рампа, писатель. 14 февраля 2003 года меня разбудил звонок. «С днем святого Валентина! У вас рак и скарлатина!» Коверкая слова, произнес голос, от которого я проснулась. К тому времени я была 31-летней актрисой и фотографом, жила в Нью-Йорке, пытаясь чего-то добиться в жизни и состояться как личность. Иногда у меня было густо, а иногда пусто. Мне не хватало даже на фастфуд. Сильные брюшные колики и затруднения дыхания вынудили меня обратиться к врачу. Боли, которые я испытывала на протяжении 3 лет, заметно усилились. Я лежала на холодном смотровом столе, а сестра по имени Милдред проводила ультразвуковым сканером по моему животу. Ее озабоченный взгляд заставил меня поинтересоваться, что она там увидела. «Не могу сказать», — строго отвечала она. «Вам придется поговорить с доктором». «Ладно, подожду еще пару минут». Вошел доктор. «Поверхность вашей печени поражена примерно в 10 местах», — объявил он. Сперва я подумала, что поражения означают порезы. Но где и как я могла порезать печень? Да, время от времени я позволяла себе пару коктейлей и прочих увеселительных напитков, но разве это не чрезмерная плата за небольшие шалости? Затем врач пояснил, поражения были опухолями, ужасными образованиями, из-за которых печень на ультразвуковом снимке выглядела как швейцарский сыр. Но это еще не все. Еще с 10 опухолей насчитали в моих легких. Мало того, рак, его реже называют саркомой, был полностью неоперабельным. Никакой хирургии, радиации и химиотерапии и окончательный удар, сбивший меня с ног. Никакого известного науке лекарства. Передайте мне шардоне. В одно мгновение из молодой женщины, у которой вся жизнь впереди, я превратилась в неизлечимо больную, которая не знает, сколько ей осталось и сможет ли она вообще жить нормальной жизнью. Далее последовали новые медицинские заключения вместе с бесконечными часами в университете Google. Я быстро усвоила, что болезнь — это бизнес. И если я хочу успешно управлять стихией рака, мне стоит сменить род деятельности. Прощай, Бродвей. Здравствуй, должность руководителя корпорации по технологиям. Спасите мою задницу. Неожиданно для себя я стала боссом, отвечающим за мое здоровье и за врачей, которые на меня работали. Я получила заявки от нескольких квалифицированных профессионалов наряду с кучей олухов. Врачам, предлагавшим тройную трансплантацию органов, я отказывала немедленно. Ну что за наглость? Тот, кто сказал, что я проживу 10 лет, тоже не получил места. Хотя заболевание прогрессировало, обычно оно протекает по 3 различным сценариям, агрессивный с самого начала, медленно развивающийся, я молилась за этот вариант, и медленно развивающийся, но со временем переходящий в агрессивную стадию. Я еще не знала, какой у меня будет сценарий. Поэтому о замене органов, облучении тела химикатами или медленной мучительной смерти говорить было преждевременно. Где я только не побывала в поисках второго лица своего консорциума. Но, наконец, я его нашла. По правде сказать, если бы не мой онколог, меня бы сейчас с вами не было. И знаете, какое заключение он вынес? Рак развивается медленно. По большому счету, я получила то, о чем так мечтают все раковые больные. Время. Эта отличная новость позволила мне выбрать радикальный курс лечения. Ничего не делать. Мой онколог со мной согласился. «Будем действовать по методу «смотри и выжидай», — сказал он. «Пусть рак первым сделает свой ход». Замечательно. Но как насчет подхода «смотри и живи»? И что, если я сама сделаю первый ход? Если меня не вылечат, смогу ли я быть здоровой? Что, если вместо того, чтобы называть недуг раком, назвать его дисбалансом? Что, если я смогу найти причину этого дисбаланса? Что, если я буду вкладываться в здоровье, а не в болезнь? Понятно, что мне предстояло многому научиться, но я снова начала дышать. Ко мне вернулась радость, и любопытство опять заявило о себе. Мне предстояло не сражение, а самое большое приключение в моей жизни. Благодаря подробным исследованиям и экспериментам я встретилась с моим внутренним врачом. Она очень смышленая и обладает прекрасной интуицией, как и ваша. Выписанные ею рецепты чрезвычайно просты. Осторожно обновляй свою жизнь, малышка. Научись всерьез ухаживать за собой, ты этого стоишь. Пришло время отдохнуть, пополнить запасы и обновиться. У тебя есть силы устроить себе жизнь, о которой ты и не мечтала, даже с раком. «Верь мне и приступай!» «Боже, как она мне понравилась! А вам разве нет?» Знала ли я, что делаю, когда все только начиналось? Вовсе нет. Я носилась по магазину, как сумасшедшая, наполняя тележку книгами, видеозаписями, добавками, порошками, снадобьями и любыми органическими товарами, какие попадали мне в руки. Прошло время, и я освоилась. Полюбила возиться на кухне. Как и многие люди, я понятия не имела, что противовоспалительный способ питания, в котором столько витаминов, минералов, фитохимических элементов и антиоксидантов, может быть таким вкусным. Забота о себе стала для меня духовным поиском, а не назойливым бременем. Такие практики, как медитация, помогли мне совладать с дикими животными страхами в моей голове. Регулярные упражнения превратились в клапан, выпускающий стрессы. А сон стал священным и неподлежащим отмене ритуалом. Упомянула ли я о том, что бросила актерскую карьеру? Новая я требовала чего-то большего. Многие годы я изображала из себя кого-то другого, получала бесконечные отказы и казнила себя за то, что я недостаточно хороша. Научившись ценить здоровье, я поняла, что переросла свою карьеру. Она уже не вписывалась в мой ритм. Я добьюсь чего-то лучшего, если уйду с этой дороги и начну работать с душой. 10 лет спустя мне выпало счастье через мои книги, фильмы и веб-сайты достучаться до тысяч людей, которые искали путей к выздоровлению. Помощь людям по всему миру наполнила мою жизнь как смыслом, так и благодарностью, лучшим из лекарств. Я продолжаю страдать от рака, но заболевание находится в стабильной фазе. Ситуация может однажды измениться, но я не держу в голове это однажды. Главное для меня — это сегодня. И сегодня мое самочувствие прекрасно, как никогда. И самое главное — я счастлива. У каждого из нас в жизни есть нечто, что мы хотели бы изменить. И каждый из нас должен решить, позволим ли мы этому нечто ставить нам палки в колеса. Пусть ваши препятствия станут вашими учителями. Пусть ваша боль станет вашим шансом. Некоторые виды страдания неизбежны. Главное, как мы обращаемся со своим страданием. Поглотит ли оно нас или поведет напрямую к состоянию света? Никто не даст вам разрешения жить. Изменитесь сейчас. Любите сейчас. Живите, как на самом деле хотите жить сию минуту. Такое разрешение даровано вам с рождения. Оно исключительное. Не упустите его. Крис Карр. Еще не Будда. «Уважай себя, и другие станут тебя уважать». Конфуций, китайский философ. Эта история случилась со мной в Лос-Анджелесе, когда я приехал в местный буддистский храм. В те годы я только начал стремиться к личностному росту и искал свой духовный путь. Я был напичкан всевозможными теориями и методами по успокоению и очищению ума. Какое-то время я всерьез увлекся буддистской медитацией випассаной и распеванием мантры «Наммёхо Ренге Кё». Я даже записался на 10-дневный курс, но бросил, потому что занятия оказались слишком интенсивными. Еще до того, как я открыл для себя эти два вида медитации, я обнаружил буддистский храм в центре Лос-Анджелеса и отправился на обсуждение дхармы и медитации. Главный монах проводил беседу о дхарме и концепции непривязанности к вещам, а также о многих других буддистских принципах. Я жадно впитывал слова человека, который казался мне живым воплощением мудрости. После беседы мы на 20 или 30 минут погрузились в медитацию, которая мне очень понравилась. На этом занятие было окончено, и около 30 человек, собравшихся там, стали расходиться. Будучи пытливым искателем, я решился подойти и завязать разговор с этим монахом и его товарищами. Задавая им самые разные вопросы, я не заметил, как прошло утро и наступило время ланча. Поэтому побритые наголо и укутанные в свои одеяния монахи пригласили меня разделить с ними трапезу. Я ухватился за это предложение, ведь я просто губка для мудрости. Всякий раз, когда рядом оказываются люди, что-то знающие, я буквально впитываю их слова. Итак, я сел в свой автомобиль и проследовал за небольшой машиной, в которой ехали 4 настоящих буддистских монаха. Я был в возбуждении. Я думал, что сейчас открою для себя в центре Лос-Анджелеса потрясающий подвальный ресторанчик для веганов или вегетарианцев. По дороге любопытство мое росло все больше и больше. Куда они направляются? Это должно быть потрясающее место. Наконец я увидел, как они паркуются. Я не верил своим глазам. Ну зачем, скажите на милость, буддистским монахам останавливаться у Сизлера, недорогого американского ресторана? Так и есть. Меня привели к Сизлеру 4 побритых наголо, укутанных в свои одеяния и рассуждающих о дхарме буддистских монаха. Это было неслыханно. Я предположил, что дело, наверное, в том, что салаты здесь дешевые. Ведь монах не зарабатывает миллионы и не может себе позволить завтракать в модном подвальном ресторане. Наверное, мы закажем скромный вегетарианский салат в салатном баре Сизлера. Я не возражал. По большому счету, какая разница? Главное — обрести мудрость. Итак, мы вошли в Сизлер, и я первонаперво направился к салатному бару. Не то чтобы я был веганом или вегетарианцем. Я вполне уважаю мясо, если оно выращено на небольшой частной ферме, и ем его, глубоко осознавая сам процесс. Но в ту минуту, находясь рядом с монахами, я моментально стал веганом. В салатном баре я тщательно подбирал ингредиенты. Без сыра, без молочного соуса. Никакой курицы или тунца. Мне можно только салат латук, помидоры, грибы, болгарский перец, орехи и винегрет. Блюдо мое оказалось совсем скромным, но что с того? Я пришел сюда за мудростью. Я решил еще взять большую диетическую колу, которую можно растянуть до конца нашей трапезы, пока мы с монахами будем обсуждать ключевые моменты дхармы. И вот, вернувшись к столику, я увидел, что мои монахи заказывают еду. И к моему шоку, самый мудрый из монахов, тот, что говорил о дхарме, заказал стейк. Еще один тоже выбрал стейк, а двое других — курицу. Я потерял дар речи. Я был мясоедом, который притворялся веганом в присутствии монахов, а они отправились в центр города, чтобы есть мясо. И это было не мясо от фермера, а стейк и курица в Сизлере. Я ничего не понимал. Наша трапеза началась. Меня так и подмывало спросить, почему они едят мясо. Но я не решался. Мы вели беседу. Наконец принесли мясо. 2 стейка и 2 курицы. Я сидел со своим жалким подобием салата. Они даже спросили, не голоден ли я. Порция у меня была совсем скромная. И вот, когда монахи устроили пир живота, поглощая мертвых животных, я больше не смог терпеть. Я прервал разговор и спросил. «Слушайте, я чего-то не понимаю. Ведь вы буддистские монахи. Разве вам можно есть стейки и жареную курицу?» Немало не смущаясь, Старый мудрый монах поднял глаза от стейка и сказал: «У нас в ашраме есть одно высказывание». Затем он сделал паузу. Это была одна из тех пауз, когда с уст человека должно слететь нечто эпическое. Он продолжил: «У нас говорят, еще не Будда». И после этого они вернулись к еде. Я не находил себе места. Это что, такая шутка? Еще не Будда. В тот момент я решил, что это просто отговорка. Однако по прошествии времени, вспоминаю эту фразу, я понял, что в ней заключена мудрость. Кто-то из вас подумал: ловко устроились. Выходит, он может убивать и людей тоже, потому что он еще не Будда. Но не стоит понимать это высказывание как просто оправдание дурного поведения. Думаю, это была одна из самых честных фраз, какие я услышал от духовной личности. Концепция состояния «еще не Будда» глубока. Мы можем не наказывать себя за то, что еще не стали духовно совершенными, а вместо этого совершить путешествие в наше драгоценное несовершенство. Мы рискуем сделать свою жизнь мертвой, если не позволим себе быть людьми. Мастин Кип. Золотой Будда. Вот мой секрет. Он очень прост. Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь. Антуан де Сент-Экзюпери. Писатель, поэт и летчик. Осенью 1988 года меня и мою жену Джорджию пригласили в Гонконг выступить с лекцией на тему самоуважения. Поскольку мы еще ни разу не были на Дальнем Востоке, мы решили продлить поездку и посетить Таиланд. Прибыв в Бангкок, мы отправились с экскурсией по самым знаменитым буддийским храмам города. Мы осмотрели бесчисленное количество буддийских храмов, и спустя некоторое время воспоминания стали путаться. Тем не менее, один храм оставил неизгладимое впечатление в наших сердцах и умах. Он назывался храмом Золотого Будды. Сам храм был небольшим, не более чем 10 на 10 метров. Войдя внутрь, мы были поражены золотой статуей Будды высотой около 3 метров. Она весила больше 2,5 тонн и оценивалась приблизительно в 196 миллионов долларов. Это было что-то потрясающее. Умиротворенный и в то же время внушительный Будда из цельного золота улыбался нам. Когда-то в 1957 году группа монахов занималась перевозкой глиняного Будды из своего святилища на новое место. Сам монастырь планировалось перенести, потому что на его месте в Бангкоке строилась магистраль. Когда кран приподнял огромного идола, вес его оказался настолько велик, что он начал трескаться. Хуже того, он стал падать. Главный монах, обеспокоенный тем, что священная статуя может пострадать, решил поставить Будду обратно на землю и накрыть его большим куском брезента, чтобы защитить от дождя. Тем же вечером главный монах пошел проверить Будду. Он посветил фонариком под брезент, чтобы узнать, не промокла ли статуя. Когда свет упал на трещину, монах увидел слабое мерцание, которое показалось ему странным. Рассмотрев поближе этот мерцающий свет, он подумал, что под глиной может что-то находиться. Главный монах сходил за молотком и долотом в монастырь и начал снимать слои глины. По мере того, как он снимал слой за слоем, мерцание становилось все ярче. После долгих часов кропотливого труда монах стоял перед необычным Буддой из цельного куска золота. Историки полагают, что 700 лет тому назад бирманская армия собиралась захватить Таиланд. Тогда он назывался Сиам. Сиамские монахи, узнав о грозящем вторжении, покрыли драгоценную статую золотого Будды слоями глины, чтобы сокровище не похитили бирманцы. К несчастью, бирманцы зарезали всех сиамских монахов. и тщательно охраняемая тайна Золотого Будды оставалась нераскрытой вплоть до судьбоносного дня 1957 года. Когда мы летели домой, мне пришли в голову такие мысли. Все мы подобны глиняному Будде. Мы покрыты твердым слоем наших страхов. Однако внутри каждого из нас есть золотой Будда, золотой Христос или золотая сущность, которая и есть наше истинное Я. В начале жизни, где-то между 2 и 9 годами, мы начинаем прятать нашу золотую сущность. Как и этому монаху с долотом и молотком, нам предстоит вновь ее открыть. Джек Кенфилд. Начни с себя. Отношения – мелочь, которая создает большую разницу. Уинстон Черчилль, политический деятель. Эти слова были написаны на могиле одного англиканского епископа в Вестминстерском аббатстве. «Когда я был молодым и свободным, и мое воображение не знало границ, я мечтал изменить мир. Став старше и мудрее, я обнаружил, что мир не меняется. Поэтому я сузил кругозор и решил изменить страну. Однако и это, похоже, было невозможно. Вступив в свои сумеречные годы, в последней отчаянной попытке, я намеревался изменить свою семью, самых близких мне людей. Но, увы, они этого не желали. И теперь, находясь на смертном одре, я вдруг понял, если бы сперва я изменил себя самого, то затем я мог бы изменить семью. Вдохновленный и ободренный, я мог бы затем сделать лучше свою страну. И кто знает, может быть, я бы даже изменил мир». Анонимный автор. Письмо. Строить мое будущее. Дорогой учитель, сегодня мамочка спросила меня: «Джоди, ты знаешь, зачем ты ходишь в школу?» Я сказала, что не знаю. Она сказала, что мы будем строить мне будущее. Я спросила, что это такое. Мамочка сказала, я не знаю, Джоди. Никто не может его увидеть, только ты сама, Джоди. Не беспокойся, ты увидишь его. Мисс Браун, можем мы сегодня начать строить мне это самое будущее? Не могли бы вы очень сильно постараться сделать его самым хорошим для мамочки и меня? Я люблю вас, мисс Браун. Ничего, кроме правды. Истина так же мало скромна, как свет. Карл Маркс, философ и писатель. Дэвид Кастевенс из утренних новостей Далласа рассказывал историю о Фрэнке Шимански, центральном нападающем команды Университета Нотр-Дам 1940-х годов, которого вызвали в качестве свидетеля в суд по гражданскому делу в Саут-Бенде. «Вы выступаете за футбольную команду Нотр-Дам в этом году?» — спросил судья. — Да, Ваша честь. — В качестве кого? — Центрального нападающего, Ваша честь. — И вы хороший игрок. Шимански заерзал на стуле. но затем твердо сказал: «Сэр, я лучший центровой, какие только были в Нотр-Дам». Тренер Фрэнка Лихи, также находившийся в зале суда, был удивлен. Шиманский всегда отличался скромностью. Поэтому, когда процесс завершился, он отвел Шиманский в сторону и спросил, почему он сделал такое заявление. Шиманский покраснел. «Мне ужасно не хотелось этого говорить, тренер», — сказал он, — «но ведь я дал присягу». Утренние новости Далласа. Нет места для скромности. Целься в луну. Даже если промахнешься, окажешься среди звезд. Лес Браун, радио и телеведущий. Мы подслушали, как маленький мальчик разговаривал сам с собой во дворе. На нем была бейсбольная кепка, он тащил мяч и биту. «Я лучший в мире игрок в бейсбол», — гордо сообщил он. Затем он подбросил мяч в воздух, размахнулся и промазал. Немало не смущаясь, он поднял мяч, бросил его вверх и сказал себе: «Я лучший в мире игрок на все времена». Он ударил по мячу и снова промахнулся. Он выждал с минуту, внимательно осмотрел биту и мяч. Затем опять бросил мяч и сказал: «Я величайший игрок в бейсбол из всех живущих!» Он с силой ударил по мячу и опять промазал. «Ух ты!» — воскликнул он. «Какая подача!» Источник неизвестен. После церкви в воскресенье утром моя пятилетняя внучка сосредоточенно рисовала на листе бумаги. Когда ее спросили, что она рисует, внучка ответила, что рисует Бога. «Но ведь никто не знает, как он выглядит», — возразил я. «Узнают, когда я закончу рисунок», — отвечала она. Жак Холл. Моя декларация самоуважения. Будьте собой. Все остальные места уже заняты. Оскар Уайльд, философ и писатель. Этот текст был написан в ответ на вопрос 15-летней девочки: как мне готовить себя к полноценной жизни? Я — это я. Во всем мире нет другой точно такой же. Есть люди, которые немного похожи на меня. Но никто из них не является моей копией. Следовательно, все, что от меня исходит, подлинно мое, потому что я одна это выбираю. Я хозяйка всего, связанного со мной. Моего тела, включая все его действия, моего ума, включая все мои мысли и идеи, моих глаз, включая все образы, которые они видят, моих чувств, какие бы они ни были, гнев, радость, огорчение, любовь, расстройство, восхищение, моего рта и всех слов из него выходящих, вежливых, милых и грубых, правильных и неправильных, моего голоса, громкого и нежного, всех моих поступков, совершенных как в отношении других, так и меня. Я — хозяйка моих фантазий, мечтаний, надежд, страхов. Я отвечаю за все свои победы и успехи, за все свои неудачи и ошибки. Поскольку я — хозяйка всего, связанного со мной, я могу поближе познакомиться с собой. Я могу любить себя и подружиться с каждой из своих частей. Затем я могу добиться того, чтобы все мои части работали в моих интересах. Я понимаю, что внутри меня есть явления, которые меня ставят в тупик, а есть и то, о чем я не знаю. Но поскольку я отношусь к себе дружелюбно и с любовью, я могу смело и с надеждой искать решение проблем и способы узнать больше о себе самой. Как бы я ни выглядела и не проявляла себя, что бы я ни говорила и ни делала, Что бы я ни думала и ни чувствовала в настоящий момент, это все я. Это ощущение отражает мое место в данный момент времени. Когда позже я оглядываюсь на то, как я выглядела и как вела себя, на то, что я говорила и делала, что я думала и чувствовала, некоторые мои части мне не нравятся. Поэтому я отказываюсь от тех, что мне не подходят, и оставляю те, что прошли испытания на пригодность. Я придумываю новое назначение тем частям, которые я забраковала. Я могу видеть, слушать, чувствовать, думать, говорить и действовать. У меня есть инструменты, чтобы выжить, чтобы сближаться с другими людьми, чтобы быть эффективной, чтобы найти смысл и порядок в мире людей и вещей вокруг меня. Я хозяйка себя самой, и, следовательно, я могу себя проектировать. Я — это я сама, и со мной все в порядке. Вирджиния Саттер.